«Эх, ружье бы!» — подумал Гриша. Руки у него задрожали, солома выпала и рассыпалась на полу. Огонь потух, и в темноте волк опять завыл. Гриша схватил ведро и ударил по стене. Ведро загремело, волк замолчал, а потом завыл издалека. Было темно и страшно. Гриша плакал и бил изо всех сил ведром в стену. А волк до самого утра ходил вокруг избушки, и только когда совсем рассвело, он ушел. Гриша бросил ведро, лег на солому и уснул. Глава 4. Он проснулся, когда солнце было высоко. Телята столпились около двери и смотрели на Гришу, но Гриша не выпустил их в степь. Он закрыл дверь и пошел в деревню. За холмами он увидел Таню. Таня шла медленно. Она несла ружье. «Гриша, ты куда?» «Так, смотрю, где трава получше. Дедушка патроны дал?» «Дал один. Сказал, летом волки не страшные». «Так это же хромой волк. Вот и бродит голодный». «А ты зачем телят закрыл?» «А вдруг волк во враге притаился, а у меня и ружья нет?» Телята мычали в избушке. Гриша выпустил их, взял ружье и пошел к ручью. Таня засмеялась: «Смотри, не промахнись». Но она сама боялась и пряталась за Гришу. Они подошли к оврагу. Никакого волка там не было, только трясогузка бегала по берегу и трясла хвостиком. «Я-то не боюсь», — сказал Гриша и положил ружье на землю. «А вот утащит теленка». Страх прошел. Снова зазвенели вокруг жаворонки, запахли травы. Гриша заметил, что маленькая туча выросла и надвинулась на солнце. «Если будет дождь, Таня останется», — подумал Гриша и стал рассказывать ей, что ночью совсем не страшно, а на рассвете можно увидеть, как с озера летят цапли. Про волка он не говорил, он боялся, что Таня испугается и уйдет. Пока он рассказывал, туча захлестнула полнеба. Ветер пригнул ковыль к земле. Далеко за холмами повисли серые дожди, блеснула молния. Гриша бросился собирать телят, Таня помогала ему. И когда они загнали телят, первые капли дождя застучали по крыше избушки. «А как же дедушка?» — спросила Таня. «А он знает, что ты ко мне пошла», — сказал Гриша. И Таня осталась. Глава 5. Дождь лил все сильней. Гриша постелил Тане ватник на солому, рядом положил ружье. «Спи и не бойся, а я тебе сказку расскажу». «Расскажи про муху-цокотуху». Гриша стал рассказывать про муху-цокотуху, а Таня вынула из ружья патрон и стала играть им. Гриша рассказывал, а сам глядел в окно. «Купила самовар и пошла дальше», — говорит Гриша. «Куда пошла?» «Ну, пошла и пошла. Пошла в клуб». «А зачем в клуб? Самовар ставить?» — спросила Таня, а сама уже весь патрон расковыряла, дробинки рассыпались на солому. Волк пришел, когда Таня уснула. Гриша видел, как он метнулся за окном. Тихо, чтобы не разбудить Таню, он взял ружье и стал искать патрон. Когда он нашел на соломе пустую гильзу, волк завыл. Таня проснулась и шепотом спросила, кто это. «Волк», — сказал Гриша. Таня сидела на ватнике, тихая и напуганная. Волк замолчал и стал лапами разгребать землю под дверью. Телята перестали жевать, стало так тихо, что Гриша слышал только, как стучит у него сердце. Он бросил ружье, схватил кнут и хлопнул кнутом в дверь. Волк отбежал. «Гриша, я не нарочно», — сказала Таня, — «я не верила». «Что не верила?» «Не верила, что волк». «Ты спи, пускай только подкопается, я его кнутом убью». Гриша знал, что волка он не убьет. Он успокаивал Таню. Таня положила солому в пустую консервную банку и зажгла. Когда огонь затухал, она подкладывала новые соломинки. «Гриша, я скажу дедушке, что тебе здесь одному нельзя». «Не говори, ни за что не говори. А вдруг много волков придет? А как же Робинзон Крузо?» Гриша стоял около двери и сжимал кнут в руке. Таня посмотрела на него, хотела что-то сказать, но ничего не сказала. Ей стало почти не страшно. Она только боялась, что Гриша будет ругать ее за патрон.